как прекрасно вы играете. Это лебедь? Лебедь Сен-Санса? Говорят, лебедь поет перед смертью. Но лебеди живут долго, очень долго. И преждевременно умирают только смертельно раненые. Неужели и вы ранены? Кем? Разве стоит он того, чтобы из-за него умирать? «О ком вы говорите?» — спросила Эльза, переставая играть и опуская руки на колени. «О нем? О Зауэре? Разве это секрет?» В Эльзе заговорила гордость женщины. «Господин Штирнер», — сухо сказала она, поднимаясь из-за рояля, — «я вас прошу не вмешиваться в мои личные дела». «Да ведь это и мои личные дела, фрейлин Эльза, ведь вы знаете, что я люблю вас. Но вы знаете, что я не люблю вас. В этом, увы, все несчастье, мое и ваше. Да-да, и ваше. Хотя вы и не понимаете этого. Как бы все было великолепно, если бы вы любили меня, если бы вы сами полюбили меня», — многозначительно сказал Штирнер. «А как же иначе можно полюбить?» Штирнер не ответил. «Послушайте, Эльза, давайте поговорим серьезно. В этом рационализированном зале негде даже присесть. Пройдемте в зимний сад, прошу вас». Они уселись на той же скамейке, на которой только что сидела Эльза. «Вы прошли тяжелую школу и знаете жизнь», — начал Штирнер. «Вы знаете, как трудно красивой бедной девушке честно заработать кусок хлеба. Теперь вы богаты, но и богатство имеет свои неприятности. Для мужчины вы становитесь приманкой вдвойне. На красоту очень часто зарятся Дон Жуаны и Лавеласы, на богатство — подлецы и проходимцы. Вы не гарантированы теперь, что ваш избранник будет любить вас, а не ваше богатство. Что ожидает вас тогда? Зауэром кончено. Вы одиноки. Посмотрите на вещи трезво. Почему бы мне и не стать вашим мужем? Вы не любите меня. Но, говорят, наиболее счастливые браки те, где сватом бывает не любовь, а разум. Вы можете полюбить меня позже, такие случаи нередки. И потом. У меня огромное дело. Грандиозные планы, а ваше отношение ко мне связывает меня, не дает возможности развернуться во всю ширь, отдаться всецело работе. В последний раз говорю вам, решайте». Эльза отрицательно покачала головой. «Нет, нет», — поспешно сказал Штирнер. «Не говорите мне сейчас ничего. Обдумайте все спокойно. Взвесьте мое предложение и дайте мне ответ. Сегодня у нас четверг, воскресенье вечером, в 6 часов. Это последний срок». Поклонившись, Штирнер вышел. Часы гулко пробили 6.